Глава 14. В Кронштадте. Когда на суше разворачивалась жестокая битва за само существование Ленинграда, офицеры корабля «Балтийск» и особенно его командир пребывали в тяжелых раздумьях. В вертикальных пусковых установках находились 8 мощных ракет, 4 калибра, как раз и предназначенных для атаки береговых целей, и столько же противокорабельных «Ониксов». Эти сверхзвуковые противокорабельные ракеты также могли бить и по берегу. Один ракетный залп с борта малого ракетного корабля мог кардинально решить судьбу всего сражения за Ленинград. За родной город многих из команды корабля из России 21 века. Ведь в противном случае жуткая блокада и голодная смерть многих, включая женщин и детей, в течение 900 дней. Те самые 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. Ситуация усугублялась режимом радиомолчания, который по приказанию Виктора Чайки был введен на корабле. До прибытия в Кронштадт запрещалось выходить в эфир. Поэтому они и не знали ничего о тактической ситуации на участке противостояния советских и гитлеровских войск. Весы военной судьбы опасно раскачивались. «Командир, Виктор Иванович, ну отдай же ты приказ!» — обратился главный по ракетно-артиллерийской части Березин. «Ручаюсь, мои ребята отработают на отлично. Сметем фашистских гадов раз и навсегда». В кают-компании, где собрались свободные от вахты офицера корабля, повисла напряженная тишина. Всего лишь один ракетный залп «Балтийска». Может, все же настал тот единственный случай, чтобы применить всю разрушительную мощь малого ракетного корабля из будущего? «Федор Дмитриевич, держи себя в руках. Чтобы смести фашистских гадов, ракетный удар нужно наносить по Берлину, по Рейхстагу, по Гитлеру, да и то. Но убьем мы бесноватого фюрера, так во главе Третьего Рейха встанет тот же Геринг, или гросс-адмирал Редер, или Денец. К тому же они могут договориться с союзниками, и что тогда? Вместо ленд-лиза союзников СССР получит враждебно настроенную коалицию западных государств. Ведь не зря правая рука Гитлера, Рудольф Гесс, в мае 1941 года полетел в Великобританию. Там он и остался, якобы как пленный. А там, кто его знает?» «Да уж, историческая дилемма», — задумчиво разгладил усы Березин. «Наши ракеты нужно беречь как зеницу ока и не тратить понапрасну. А на оборонительном рубеже под Амгой наши и так разберутся с гансами. Даром я, что ли, распинался здесь перед вице-адмиралом Трибуцем? Очень надеюсь, что он хотя бы одну бригаду морской пехоты перебросил с Карельского перешейка от советско-финской границы на оборонительные позиции под Шлиссельбург или МГУ. Да и в общем немцам ведь тоже не так уж легко сейчас концентрировать свои силы на выбранных участках наступления. Ведь скоро Гитлер планирует начать решающее наступление на Москву и перебросит из-под Ленинграда танковые подразделения. После этого командующему группой армии «Север» фон Лейбу не поможет даже механизированный корпус Гепнера. Ведь все, что там останется, максимум батальон штурмовых орудий «Штурмгешюц-3». А это хоть и хорошие машины, однако далеко не танки. Все немецкие танки Зиновий Колобанов на своем КВ-1 переколотил. Вот именно. Так что, надеюсь, Ленинград выстоит и не будет той страшной блокады, о которой мы, выходцы из России начала 21 века, знаем. А твои горячо любимые ракеты мы обязательно применим. Нужно только найти важные цели, которые бы им соответствовали. А может, бахнем? Обязательно бахнем. Весь мир в труху. Но попозже, — ответил цитата из бессмертного фильма ДМБ капитан-лейтенант Березин. Офицеры в кают-компании рассмеялись удачной шутке. Балтийск прибыл на кронштадтский рейд. Капитан-лейтенант Чайка находился на мостике и с интересом и удивлением изучал в бинокль открывающуюся панораму. Он ведь видел все это в мирное время начала 21 века. Мощная крепость Кронштадт с береговой артиллерией на большом острове Котлин является центральной оборонительной позицией, преграждающей путь неприятелю к северной столице с моря. Вокруг разбросано еще порядка 3 десятков совсем маленьких клочков суши, причем 23 из них искусственные. На них расположены форты, которые своими орудиями прикрывают судоходные фарватеры, не давая возможности вражескому флоту подойти к Ленинграду. Здесь, под защитой зенитных и дальнобойных береговых батарей, и сосредоточились основные силы Балтфлота, в том числе и два могучих линкора «Марат» и «Октябрьская революция». Сейчас Виктор Чайка мог только слышать громовые раскаты их мощнейших 305-миллиметровых орудий со стороны Ленинграда. Капитан-лейтенант понял, что сейчас оба этих корабля ведут огонь с Невы и морского канала на пределе дальности стрельбы по наступающим гитлеровцам. Виктор Чайка на мостике своего корабля повел биноклем, ловя в окуляры стоящий у стенки морского завода тяжелый крейсер «Петропавловск», тот самый, бывший немецкий «Люцов». Хоть он и находился все еще в достройке, но уже вел огонь по врагу. Сейчас капитан-лейтенант Чайка как раз наблюдал, как первая носовая башня Петропавловска медленно развернулась. Оба ствола 280-миллиметровых орудий главного калибра поднялись на заданный угол возвышения. Чайка едва успел отнять бинокль от глаз, как ослепительное пламя озарило дульные срезы орудий. Смотреть через оптику на такие вспышки было небезопасно для зрения. По ушам грохнул тягучий гром орудийных выстрелов. Командир «Балтийска» злорадно усмехнулся. Получат теперь гитлеровцы увесистые подарки от фактически своего же крейсера. Так сказать, с гарантией немецкого качества. Корабельные 280-миллиметровые орудия фирмы «Круппа» обладали великолепными баллистическими характеристиками. Начальной скоростью орудия, дальностью стрельбы и точностью попаданий. И сейчас они били по наступающим на Ленинград силам вермахта. Все снаряды имели стандартный вес – 122 килограмма, при том, что осколочно-фугасные спринг-гранаты нес 9 килограммов мощной взрывчатки. Советские комендоры немецких снарядов для ударов по гитлеровцам не жалели. Такой вот исторический парадокс. Вновь посмотрев в бинокль, Чайка узнал знакомый силуэт. Легкий крейсер «Киров». Флагман сил вице-адмирала Трибуца на время Таллинского прорыва стерег балтийское небо стволами многочисленных зениток. Рядом на рейде и у кронштадтских причалов находились другие корабли краснознаменного Балтфлота. Эсминцы «Сильный» и «Славный», канонерские лодки «Селемджа» и «Пионер», разнообразные тральщики, морские охотники, торпедные катера, подводные лодки и суда обеспечения. В сухом доке морского завода виднелись верхушки мачт эсминца «Грозящий». Работа и служба в Кронштадте не прекращалась ни на миг. «Все для фронта! Все для победы!» Этот краткий, но емкий лозунг стал законом для миллионов советских людей. Штурман Гравицкий тоже неплохо знал этот район судоходства, но опять же в мирное время. А теперь нужно было дождаться обязательного лоцманского сопровождения. Оно вскоре прибыло в виде допотопного парового катера с крупнокалиберным пулеметом на носу. «Ну что, как там дела под Амгой и Шлиссельбургом? Выстояли? Не пустили супостата?» — спросил Виктор Чайка у пожилого лоцмана, поднявшегося на борт корабля. «Точно так. Враг не прошел. Удержали все-таки рубежи. Но, правда, народу там полегло. У меня вот неделю тому назад у самого дочку фашиста убили. Санитаркой она была. Совсем еще молодая. Добровольцем пошла на фронт. Пикировщики проклятые. Их эвакопункт и разбомбили». Чайке стало не по себе от того, что он вот так просто, как бы невзначай, соприкоснулся с чужим горем. А сколько такого горя уже наплодили немецкие оккупанты по всему СССР? И сколько горя еще предстоит вынести народу великой страны? С опытным лоцманом на ходовом мостике Балтийск уверенно прошел минные и сетевые заграждения, прикрывающие главную военно-морскую базу Балтфлота. Пройдя брандвахту, в качестве которой выступал тральщик, переделанный из небольшого рыболовного судна, малый ракетный корабль в соответствии с указаниями ошвартовался у дальнего причала. Выйдя на палубу, Виктор Чайка еще раз взглянул на брандвахтенное судно, которое прикрывало кронштадтский рейд. Бывший гражданский рыболов нес на носу полуавтоматическую пушку 45-ку и пару крупнокалиберных пулеметов ДШК. На юте были устроены сбрасыватели глубинных бомб. Чайка горько усмехнулся. Брандвахта исправно несла службу по охране водного района, несмотря на свой гражданский вид. Из истории он знал, что на таких вот мобилизованных рыболовных посудинах в войну служили в основном женщины. Они несли на своих плечах все тяготы войны наравне с мужчинами. Конечно, в самом Кронштадте хватало боевых кораблей, например, малых охотников, знаменитых мошек МО-4, которые и должны были нести дозорную службу. Но их берегли для более серьезных боевых операций, ведь моторесурс двигателей тоже отнюдь не безграничен, так же, как и ресурс орудийных стволов. Да и командам нужно отдыхать. Потому и несли службу кое-как вооруженные бывшие гражданские рыболовы с женскими командами на борту. К переброшенному на причал трапу подошел капитан-лейтенант с красной повязкой на рукаве черной формы. Его сопровождали двое краснофлотцев с короткими карабинами за плечами. «Мне нужен командир корабля «Балтийск», — обратился офицер к стоящему у трапа матросу с автоматом Калашникова. «Здравия желаю. Я капитан-лейтенант Виктор Чайка, командир «Балтийска». «Здравия желаю. Оперативный и дежурный ВМБ Кронштадт, капитан-лейтенант Иван Неелов. Имею предписание сопроводить вас и штурмана корабля к коменданту военно-морской базы. Сейчас приведем себя в порядок, и мы в вашем распоряжении, товарищ капитан-лейтенант». «Добро». Отдав необходимое распоряжение старшему помощнику Артему Султанову, Чайка вместе со штурманом Гравицким отправился в штаб военно-морской базы Кронштадт. Комендантом Кронштадта оказался капитан первого ранга с седыми прокуренными усами и седым бобриком волос. Его левую щеку от глаза вниз к уголку губ пересекал длинный шрам. «С прибытием, капитан-лейтенант! Мое имя Вячеслав Михайличенко. По поводу тебя указания уже даны. Корабль и команда поступают на особый учет по линии военной контрразведки. Так что придется привыкать тебе к соседству с офицерами НКВД. Ты сам понимаешь, Финляндия близко, а оттуда немцы могут диверсантов засылать и по морю, через залив и по воздуху. Ничего страшного, это не самая большая проблема. Вам докладывали о нестандартном боекомплекте для нашего корабля?» «Точно так, докладывали. Из Ленинграда вчера ночью пришла баржа, мы ее в авральном порядке разгрузили. Зайдете позже к начарту ВМБ, распишитесь в ведомостях и формулярах». «Есть. Так, нужно еще поставить вас на вещевое, котловое и вообще на все виды довольствия. Сейчас утрясем это дело столовыми службами. Товарищ комендант военно-морской базы, разрешите просьбу?» «Я слушаю. Ввиду того, что у нас на борту довольно мощное зенитное вооружение, разрешите включить «Балтийск» в общую систему противовоздушной обороны Кронштадта и поручите моему кораблю зенитное прикрытие линкоров «Марат» и «Октябрьская революция», когда они вернутся с артиллерийской позиции на Неве в Ленинграде». «Хм. Мне приказано не рисковать твоим кораблем, капитан-лейтенант. Но ввиду того, что фрицы постоянно выполняют налеты на Кронштадт, буду рад каждой лишней зенитке». Хоть капитан первого ранга и сохранял суровый и непроницаемый вид, было заметно, что предложение Виктора Чайки ему пришлось по душе. Весь остаток дня капитан-лейтенант Чайка провел, утрясая всевозможные военно-бюрократические формальности. В то время как экипаж под командованием старпома Султанова перегружал боеприпасы на борт малого ракетного корабля, моряки, выстроившись цепочкой, осторожно передавали из рук в руки ящики со снарядами для 76-миллиметровой носовой пушки и 30-миллиметровые для кормовых шестиствольных зенитных автоматов комплекса ПВО «Панцирь-М». Виктор Чайка удивился, насколько оперативно, да еще и в условиях жесточайших боев, был выполнен заказ на нестандартный боекомплект. Всего по ведомостям, которые он подписал вместе с начальником артиллерии военно-морской базы, прибыло 500 снарядов для 76-миллиметровой пушки и 6000 для скорострельных арт-установок. Кроме того, прислали патронов и для крупнокалиберных пулеметов. Хотя Чайка договорился с начартом, что тот выделит на корабль 6 тяжелых пулеметов ДШК. Командир ракетно-артиллерийской боевой части капитан-лейтенант Березин был в восторге, равно как и остальные офицеры. Лейтенант Юрий Тихонов так и вовсе, казалось, сейчас пустится в пляс. У него и так оставалось меньше 200 снарядов на каждый из шестиствольных зенитных автоматов. Хватило бы только лишь на отражение одного налета немецких бомбардировщиков, да и то не факт. Конечно, оставались еще и зенитные управляемые ракеты, но их и так изначально было не то чтобы много, всего с полсотни на пару пусковых установок. А ведь еще пришлось их потратить при отражении авианалета за время Таллинского перехода. Зато теперь таких снарядов с лихвой хватит и на более серьезные дела. Например, на прикрытие мощнейших линкоров «Марат» и «Октябрьская революция» от атак пикировщиков «Юнкерс-87». То же касалось и носовой пушки. 76-миллиметровых снарядов хватало больше, чем на три штатных боекомплекта в 150 выстрелов. Посреди процесса погрузки вдруг взвыла сирена воздушной тревоги. В небе появился характерный силуэт ненавистной рамы немецкого воздушного разведчика «Фокке-Вульф» ФВ-189. Назойливо гудя, она стала описывать широкие круги чуть в стороне от кронштадтского рейда. «Вот сука! Рама! Теперь жди артобстрела!» — выругался один из местных кронштадтских моряков, помогавший с погрузкой. Развернулись к небу длинные стальные хоботы стволов. Наводчики на вращающихся площадках зениток крутили штурвалы подъемных механизмов, нацеливаясь по азимуту и углу места. Слитно грянули первые залпы, прострочили серое балтийское небо сверкающие нити трассеров, скорострельных пушек и крупнокалиберных пулеметов. Впрочем, последние быстро смолкли, не достать на такой высоте. Серые шапки разрывов усеяли и без того свинцовый и безрадостный небосвод. Назойливое жужжание стало тише и сместилось в сторону вроде бы стрельно, как прикинул Виктор Чайка. «У нас пока тут относительно тихо. Немец не бомбит. Пока», — сообщил начальник артиллерии военно-морской базы, который лично следил за погрузкой важного боекомплекта на этот чудной корабль. Таких, признаться, капитан третьего ранга и не видал. «Это точно. Пока», — согласился капитан-лейтенант Чайка. Уж он-то прекрасно знал, что страшные бомбежки Ленинграда и Кронштадта еще впереди. Потому и привел Балтийск на рейд, чтобы драться со стервятниками Люфтваффе. Кронштадт постоянно обстреливали немецкие гаубицы. Огромные фонтаны воды вздымались на рейде и взметались черным дымом и комьями земли на острове Котлин. К счастью, здесь здания отличались особой крепостью постройки. Форты постройки еще времен Петра Великого держали мощные удары гитлеровской артиллерии. Тем не менее, смерть продолжала собирать обильную жатву и здесь. Пока что ни один из кораблей, базирующихся в главной базе Балтфлота, не был потоплен. Но среди моряков все же были убитые и раненые. Люди гибли на судовых работах, на разгрузке и погрузке необходимых припасов. У орудий и пулеметов, отражая внезапные атаки самолетов Люфтваффе. Виктор Чайка знал, что пока немецкие бомбардировщики атаковали Ленинград. Однако мессершмитты 109 поодиночке и парами прорывались к Кронштадту. Это были свободные охотники, которые внезапно появлялись в небе и стремительно атаковали корабли и береговые укрепления. После тяжелой физической работы матросы и офицеры отправились в баню, а затем в столовую флотского экипажа. Жидковатый суп и макароны по-флотски кое-как утолили голод. К ним полагалось 500 граммов черного хлеба. На столе обязательно квашеная капуста со свежим луком для профилактики авитаминоза и цинги. Обед скрасил крепкий черный чай с желтоватым пеленым сахаром. Кронштадт снабжался весьма неплохо и имел достаточные запасы всего необходимого, чтобы действовать как автономное воинское соединение. Но, тем не менее, нормы пищевого довольствия были значительно снижены и здесь. После обеда матросы вышли покурить и пообщаться с моряками из экипажей других кораблей. Заработало так называемое окопное радио. Но члены экипажа «Балтийска» больше расспрашивали, чем сами рассказывали. Этому способствовал строгий приказ капитан-лейтенанта Чайки и строгое внушение старпома Султанова, а также наличие в команде малого ракетного корабля двух лейтенантов в морской форме, но с внимательными взглядами тертых профессионалов госбезопасности. Что поделаешь? Лейтенанты НКВД Петров и Баширов охраняли тайны суперсовременного и суперсекретного корабля. Так было нужно.